проницающих землю и так далее. Именно геомантической практике китайцы обязаны изобретением магнитного компаса. В любом случае, идеальным местом считалось закрытое пространство, в котором могла скапливаться животворная энергия. Обычно таковым оказывалось укрытое деревьями углубление в склоне холма по соседству с проточной водой. Для улучшения энергетического качества местности можно и нужно было совершенствовать ее естественный ландшафт. Менять русло реки, сажать деревья или строить башню, сглаживать или, наоборот, заострять вершину холма и так далее. Следовало также заботиться о том, чтобы не испортить хозяйственными работами дыхание земли. В итоге наука ветров и вод наложила глубокий отпечаток на все стороны взаимоотношений человека и природы в китайской цивилизации. Страница 309. Весьма распространены в Китае также гадания по лицу, физиогномика и линиям на ладони, хиромантия, исходившие из схемы расположения на лице и руках элементов символологии книги перемен, пяти фаз, небесных стволов и земных ветвей, 8 и 3 грамм и прочего. Те же схемы использовались в медицине для определения жизненных точек, связанных с токами энергии в организме. Не обходилось и без гаданий по снам. Популярнейший в Китае сонник приписывался советнику первого джоуского государя Джоу Гуну. Отдельная колонка на странице 306. В 645 году царство Цинь собиралось напасть на царство Цзинь. Цинский правитель Мугун приказал гадателю сделать предсказание. Была получена фигура кишения, состоящая из символов горы и ветра. Гадатель сказал: «Наше государство должно одержать победу, и мы даже сможем захватить в плен дзиньского правителя. Внутренняя фигура в гексаграмме кишения — это ветер, и она соответствует нашему государству. Внешняя фигура — это гора, и она соответствует государству Цзинь. Сейчас осень, в горах дует ветер и срывает с деревьев плоды, так что можно рубить деревья. Разве это не указывает прямо на то, что Цинь должно победить Цзинь?» Предсказание гадателя сбылось. Конец цитаты. Цзо Джуань. 4 век до нашей эры. Колонка на странице 308. Дома не должны стоять у начала дороги, или в ограде монастыря, или вблизи кумирни, или там, где не растут деревья, или на месте древнего сражения, а также у ворот в большой стене или напротив тюрьмы. Иметь возвышенность перед домом и низину позади него значит быть отрезанным от предков. Возвышение позади и низина впереди предрекает обилие буйволов и лошадей. Водные потоки не должны быть быстрыми и прямыми. Если вода в близлежащем ручье течет быстро, невозможно будет накопить состояние в доме. Если она все время течет напрямую, она причинит ущерб людям. Если она резко сворачивает влево, несчастье ожидает старшего сына, вправо — младших сыновей. Конец цитаты. Канон человеческих жилищ. Старинный справочник по геомантии. Страница 309. Символология микрокосма. Символология микрокосма означает здесь символические корреляции, относящиеся к телу и духовной практике человека, поскольку последний рассматривался в китайской традиции как маленькое небо-земля. Напомним, что легендарный создатель триграмм Фуси находил прообразы своих триграмм как в мире вокруг себя, так и в самом себе. С древности китайцы признавали наличие соответствий между символами книги перемен с одной стороны и частями и органами тела с другой. Страница 310. Символология книги перемен послужила теоретической основой для даосской традиции психофизического совершенствования. Начало этой традиции было положено книгой даоса Вэй Бояна, 2 век. Джоу И Цань Тун Ци. Единение трех сил по книге перемен. Согласно этой книге, смысл подвижничества дао состоит в соединении чистейших эссенций инь и ян, благодаря чему воссоздается небесная подлинность жизни. По определению Вэй Бояна, гексаграммы неба, тян номер 1, и земля, кунь номер 2, суть врата перемен и отец-мать всех гексаграмм. Эти две гексаграммы возглавляют все символы книги перемен, поскольку они представляют в наиболее чистом виде силы Ян и Инь. В даосской литературе они уподобляются плавильному тиглю и огню, его нагревающему. В некоторых даосских гимнастических комплексах первые две фигуры соотносятся как раз с триграммами неба и земли, как бы задающими условия всему процессу духовной возгонки жизни. Воссоздание этих первичных триграмм в теле подвижника и было конечной целью даосской медитации. Среди других гексаграмм Вэй Боян выделяет 29-ю и 30-ю гексаграммы, соответствующие триграммам «вода» и «огонь». Прочие триграммы уподобляются мехам плавильного горна, которые делают возможным превращение единого ци в круговороте раскрытия-закрытия, соответствующего дыханию одного тела дао.